А вон с той корявой сосны действительно удобно наблюдать за большим светящимся раскрытым настежь окном во втором этаже. Можно даже сесть на толстую и почти параллельную земле ветку. Размечтался старый хромой козел. В твоем возрасте дважды играть в мальчишку не получается. После лихого прыжка с обрыва уже не залезешь на дерево. «Залезу!» — процедил он упрямо сквозь зубы. «Залезу!» И только подойдя почти вплотную, Симон увидел высокую деревянную лестницу, приставленную к сосне. Неужели ее поставили здесь головорезы из группы Хомича? Вот уж воистину высокопрофессиональные методы наблюдения. Симон схватился обеими руками за вертикальные стойки и с крестьянской основательностью подергал лестницу, проверяя ее устойчивость. Потом поставил на первую ступеньку здоровую правую ногу и начал подниматься. И тогда из окна послышались женские стоны. Поручиться на все 100%, что в доме занимаются именно этим, он бы не смог. Строго говоря, от боли стонут точно так же. Но естественный ассоциативный ряд был очевиден. Изольда, ночь, мальчишеское подглядывание, секс, сладострастные стоны. Ступенька, еще ступенька. На левую ногу не опираться, тогда не будет больно, а будет только сладкое предчувствие. Еще ступенька. И вот она, ночная красавица, стонущая от страсти. Голова запрокинута, каштановые волосы разлетелись по плечам, глаза и рот приоткрыты, груди напряжены и колышутся в такт плавным движением. Вспомнился вдруг старый-старый фильм «Основной инстинкт» и несравненно Шарон Стоун. Наверное, поза. Да нет, не только поза. О, как она прекрасна! О, как его возбуждает эта картина! Вот так он и думал. Так и воспринимал все происходящее, сплошные буквы «О», как рот, приоткрытый в крике. Сплошные восклицательные знаки, как фаллические символы. Мощная волна сексуального восторга подхватила и понесла Симона. И было уже не важно, что каких-нибудь полчаса назад его хотели убить, и он убивал в ответ. Не важно, кто и почему угробил Лена. Не важно все, что Лен успел и не успел рассказать. Не важно, на кого он, Симон, теперь работает и работает ли вообще. Неважно, что пришел он сюда к Изольде, и сейчас в окне хотел увидеть ее, а увидел совсем другую девушку, другую, но ведь тоже неземной красоты. Наверное, это и есть подружка Изольды, ведь она говорила, и было неважно, кто она, эта подружка, с кем она сейчас и где Изольда. А потом он сделал еще один шаг вверх, и сразу стало видно, с кем подружка и где Изольда. Его белокурая принцесса кусала подушку. Кисти рук ее с побелевшими костяшками пальцев судорожно вцепились в деревянную решетку кровати, а спина волнообразно изгибалась. И медленно, пройдя взглядом до того места, где смыкались в неистовом порыве разгоряченные прелести обеих красоток, он увидел, что для наивысшего наслаждения девушки используют двухконечный зловеще черный фалоимитатор, очевидно, из сорбатана. Вот для чего еще, помимо подметок, научились использовать растленные британцы, уникальное изобретение российских химиков. Господи, Симон, Разве об этом ты должен думать сейчас? Ты смотри, как они прекрасны. О, как приятно должно быть обеим красоткам на этой огромной постели под звездами ночи Балтийской. Что это? Гексаметр? Откуда он знает такое слово? В школе проходили? Откуда? Гексаметр стал последней каплей инерции уже потухшего всплеска, и в следующий миг словно что-то щелкнуло, переключаясь в мозгу Симона. Короткий приступ ревности сменился недоумением и обидой. Ревновать женщину к женщине? Какая-то пошлая мелодрама в духе начала века, когда на последнем самозахлебнувшемся гребне сексуальной революции в России знаменитые артисты и театральные режиссеры прямо-таки гордились своей принадлежностью к славному племени педерастов. А детишки в начальных классах школы увлеченно обсуждали достоинства и недостатки различных позиций из Камасутры. Неужели это происходит с ним и сейчас? За полчаса до назначенной встречи его Изольда в постели с лесбиянкой. Нет, это не измена, это хуже. Обман, предательство, подстава или беда, провокации, диверсия, неожиданный подлый выпад врага. И пока голова работала с хладнокровием и быстротой машины, тело действовало само по себе. Хороший жесткий упор правой ноги в перекладину, плечом прислониться к стволу сосны, локти прекрасно фиксируются на чуть изогнутой мощной ветви, оружие полностью готово к бою и ни малейшей дрожи в руках. Ну, прямо учебные стрельбы. В условиях, приближенных к боевым, трудно, очень трудно стрелять в живого человека. Этому учат, к этому готовят специально. Например, для начала стреляют в голографическую картинку. Ты смотришь фильм с любимым актером или актрисой, ты увлекаешься, ты уже почти ощущаешь себя там, внутри придуманной реальности. Чувствительные датчики исподволь замеряют твое состояние. И вот в самый неподходящий момент раздается команда «Пли», и надо стрелять, и не абы как, а продуманно. Точно в голову, в грудь, и жертва будет умирать у тебя на глазах. Потому что это не просто кино, это ГСМ, голографическое ситуационное моделирование. Это кино, в которое ты реально вторгаешься. Он стрелял тогда в Шарон Стоун, потому что очень любил ее. Какая долгая, какая странно навязчивая ассоциация. Да, он вообще любил фильмы Пауля Верховена. Были у них такие задания в академии. Проанализировать действия полиции в таком-то эпизоде Робокопа или Основного инстинкта. Симону это всегда отлично удавалось. Отлично удалось и теперь. Он вдруг понял, что девушка, которая сверху, стонет ненатурально. Она играет, талантливо, очень талантливо, но играет. А уже в следующую секунду в ее правой руке мелькнул длинный острый нож. Нет, не для колки льда. Настоящее боевое оружие. Где-то он уже видел такое сегодня. Ах да, у этой гориллы в лесу. Нож в руках посвященного, нож над спиной посвященного. 7 ударов ножом под лопатку. Не будет этого. С той стороны дома, по Октябрьской, мягко прошелестели шины. Шелест был ровно затухающий и как будто мокрый. Характерный звук больших ворсистых покрышек из гроу-руберита при заглушенном или почти заглушенном моторе. Он сделал подряд 2 выстрела, оба точные, в грудь, а потом зачем-то еще один, в голову. Ах, ну, конечно, так всегда было принято у чекистов. Контрольный выстрел.